расчеты, как капли замерзшей крови. Сирены скребут по нервам, хронометр тает вновь. Все время вокруг искрит и тянется, как мигрень. Как ткань под ногтями.